Резко подскочив, начал со страхом оглядываться. Артиллерийские големы всегда комплектовались продвинутыми системами обнаружения. Подчас это были артефакты аж пятого круга, и если уж голем дожил до нынешних времен, сохранив речевые функции, замечу, то и системы наблюдения у него скорее всего работают. Видел я их как-то раз, еще в столице. Это просто куча мелких артефактов, которые встраивают в основу. А еще надо помнить, что боевые големы времен империи имели только одного врага – демонов. Так что, если конкретно этот бубнит о противнике, то у меня проблемы. Метнувшись обратно к Гарана, засуетился, не зная, что делать. Поднял палку, чтобы тащить старика прочь, бросил, так как скорее всего демоны скоро появятся. Вновь поднял, подумав о том, что голем мог засечь их на очень большом расстоянии, и опять бросил, понимая, что в любом случае не уйду от них. А еще, это могут быть и бродячие демоны, а не остатки той команды, что проредил Гарана. Резко хлопнув ладонью по щеке, приказал себе успокоиться. Бежать бессмысленно. Если это бродячие демоны, скорее всего и так справлюсь. Если остатки того отряда, то лучше принять бой здесь, а не пойми где. Все равно твари догонит. Осмотревшись, прикинул, где лучше встретить противника. Вариантов тут немного, не зная откуда они появятся, проще всего ждать в центре поляны. Но есть проблема, я не знаю, где оставить Гарана. Рядом с собой нельзя, я, не он, и прикрывать балласт просто не смогу. Но опять же, откуда появится противник, я не знаю, а вдруг, как раз со стороны Гарана, его тогда первыми убьют. А еще, вокруг была тьма тьмущая. Конечно, я немного утрирую, луна со звездами давала какой-то свет, но меня никто не учил сражаться в такой обстановке. Не спорю, бывало, но там скорее Гарана сражался, а я просто рядом стоял. В целом, проблема решаемая, тот же шар света позволит мне нормально сражаться, но активировать его надо в последний момент, на всякий случай. Вдруг демоны мимо пройдут. Хорошо, значит с этим решили. Теперь Гарана. Сколько бы я ни думал, получалось, что придется дожидаться появления противника рядом с ним, и только после этого, зная откуда он идет, выходить ему навстречу. Принять окончательное решение мне не дал тот самый противник. Он появился с другой стороны поляны, как раз с той стороны, откуда я пришел. Кучка скрабов обступила черта и тяжело шагающего горбуна, вышедших на границу леса и поляны. Что ж, пора и мне идти. Возможно, есть и другие демоны, которые обходят нас со спины, но с этим я ничего не могу поделать. Мне необходимо отойти от Гарана подальше, чтобы не подставить его под удар во время боя. Вынув меч из ножен, направился в сторону демонов. Мне было страшно, мелькнула даже мысль убежать в одиночку, шансы на это были. Однако, делать я этого, естественно, не стал. Какой тогда, вообще, был смысл возвращаться к Гарана? Так что, стиснув зубы, я шел вперед. Шансов особо не было. Меня один черт вала ничуть на тот свет не отправил, а тут еще и горбун, которого приравнивают к четырехзвездочному воину. Скрабы. Да плевать на них, меня больше волновала суккуба, которая должна быть где-то неподалеку. Без нее эта парочка, черт и горбун, не оказались бы здесь вместе. Как минимум, из-за разницы в скорости. Скраб, скраб, скраб, скраб, надрывались понятно кто. Радуются твари. И чем ближе я подходил к центру поляны, тем громче они орали. Скраб. Протянул особо голосистый демон. Дойдя до центра предстоящего поля боя, остановился. А вот демоны, на удивление, продолжали стоять у кромки леса. Похоже, эти сволочи смакуют ситуацию. Скраб, скраб, скраб, продолжали они действовать мне на нервы. Было видно, что они уверены в своем превосходстве, радуются этому, демонстрируют это. Еще одна победа демонов над людьми. Я же, страх отступил куда-то в сторону. Я чувствовал мандраж, раздражение, немного даже предвкушение, а вот страха не было. Решение принято, отступать некуда, а значит надо показать им, на что способны люди. Так просто эти ублюдки меня не убьют. Скраб, скраб, задолбали твари. Кстати да, где этот гребаный предок, когда он так нужен? Неважно, сам справлюсь, деваться-то некуда. Поморщившись от высокой ноты одного из скрабов, почувствовал обиду за людей, за империю, за всех смертных. И вот эти вот твари, корчащие рожи шуты, умудрились разрушить целую цивилизацию. Во время войны с империей поди от страха бы обосрались. Скраб, скраб, скраб. Воткнув меч в землю рядом с собой, поднял руку с раскрытой ладонью. Никогда этого не делал лично, но помню, как это делал предок. Звезды, каналы, двойные каналы, созвездия. Весь порядок создания этой техники находился у меня в голове. Скрабы продолжали вопить, черт с горбуном реветь, а я просто сжал ладонь на появившемся древке штандарта света. Легион стоит здесь. Воткнул я штандарт в землю, и наступила тишина. Демоны замолчали и, кажется, даже перестали двигаться. Только усилившийся голос голема был слышен на поляне. Приказ понят. Требуются целеуказания. Приказ понят. Требуются целеуказания. Приказ понят. Подходите, твари, крикнул я, вытащив из земли меч и встав в защитную позицию. Думаете, это вы меня в угол зажали за Романа и Атолу? За легион. Демоны начали движение. Немедленное, но явно осторожное. Никто больше не кричал. Похоже, меня воспринимают всерьез. Я же на себе начал ощущать легендарные свойства штандарта света. Целый комплекс усилений, недоступный в современном штандарте. Не знаю, как так получилось, но сейчас, в том же восьмом легионе, эта техника, просто светящаяся палка. На меня наступали черт и горбун при поддержке скрабов. Ситуация, прямо скажем, не очень. Хрен с ними, со скрабами, а вот черт, противник опасный. Горбун, в принципе, тоже, но он медленный, вся его сила в выносливости и толстой коже. Убить горбуна, пока жив черт, у меня не выйдет, так что приоритетная цель – краснокожая рогатая тварь. А ведь где-то еще суккуба прячется. Без понятия, почему она не вышла со всеми, но то, что она не лезет в бой, играет мне только в плюс. Метров за 100 от меня демоны ускорились. Горбун, понятное дело, отстал, а вот черт со скрабами – набрал довольно приличную скорость. Что ж, поехали. Молния, чтобы стопорнуть. Магический серп, чтобы зачистить скрабов. Цепь молний, чтобы дернуть и повалить на землю. Все сработало, как и положено, только вот принимая на щит удар одного из трех, добежавших до меня, скрабов, подумал, что черт, и я тормознул зря. Теперь они с горбуном до меня одновременно доберутся. А тормознуть рогатого еще раз я не успею из-за скрабов. Отбив удар первого скраба щитом, дернул рукой с мечом, который светился синим цветом. Обманка заставила первого скраба дернуться влево. Я же ударил второго, щитом сбил с ног потерявшего равновесие первого. Ну и вторым взмахом добил его, не обращая внимания на удар короткого меча от третьего скраба. Он даже бронекожу не пробьет, что уж про доспех говорить. Вновь замахнуться третий скраб не успел, упал, потеряв полголовы. Как я и говорил, скрабы – это вообще ничто. К этому моменту черт и горбун были уже метрах в 20 от меня. Первый слева, второй справа. Прикрывшись щитом, побежал вперед, беря немного левее. Молния, запущенная в черта, оставила на его плече очередную рану. Довольно значительную, на мой взгляд, но демону, похоже, было плевать на то, что я там думаю. Он вновь лишь притормозил, оказавшись совсем рядом с противниками, взмахнул мечом, опутывая ноги рогатого цепью молнии и не останавливая бег, хорошенько дернул ею, заставляя его упасть. Резко остановившись, отпрыгнул назад, уворачиваясь от удара огромной булавы горбуна, которая, ударив о землю, практически попала по черту. Хорошо еще у него хлыста не было, который горбуны частенько с собой носят. Урон хлыста не такой, как у булавы, зато радиус действия больше. В сражении возникла небольшая пауза, я не знал, что делать, а неуклюжий горбун все никак не мог обойти валяющегося на земле черта. У последнего были замотаны цепью ноги, и я все не давал ему встать. Продолжалось это недолго, буквально секунд 20, пока горбун, наконец, не догадался банально перешагнуть через черта. Я же вновь сорвался с места, оббегая их по кругу, захлестывая заодно и ногу горбуна, а потом, поднатужившись, дернул цепью. Завалился горбатый довольно эпично, замерев, балансируя на одной ноге, он смачно шлепнулся на землю. Заметив краем глаза движение черта, перевел на него взгляд. Эта тварь засунула руку за пояс, из-за чего я тут же вспомнил события в Алане, и, мгновенно отменив цепь, запустил молнию прямо ему в руку, которую он уже успел вытащить из-за пояса. Жахнуло, как и тогда в Алане, знатно. Прикрывшись щитом, переждал ударную волну, а когда пыль от взрыва рассеялась, увидел черта, у которого отсутствовала нижняя часть тела и поднимающегося на ноги горбуна. Отлично, остался только один противник. Пока горбун поднимался, я успел запустить в него две молнии и, просто для проверки, магический серп, и если молния оставляла хоть какие-то следы, то серп, казалось, в никуда ушел. Может, он и оставил какой-то порез, но на туше горбуна я его не заметил. Вновь оказавшийся на своих двоих, демон взревел и понесся на меня. Отступать спиной назад было бессмысленно. Тут либо бежать, либо отпрыгивать в сторону. Я выбрал второй вариант. Дождавшись, когда он окажется совсем близко, сиганул вправо, одновременно с этим полоснув его мечом по ноге. Кувыркнувшись, убирая щит, так как с этим противником он мне не поможет, со всей возможной скоростью поднялся на ноги. И что интересно, след от меча оказался довольно значительным. Явно больше, чем от магического серпа. Пожалуй, впервые я увидел столь наглядное подтверждение эффективности своего клинка. Умом понимал, что король ерунды не закажет, но чтоб вот так, в бою. В общем, похоже, мне придется сражаться с горбуном в ближнем бою. Неприятно, но техники трехзвездочного воина слишком плохо пробивают его защиту. Следующие несколько минут я танцевал вокруг огромной туши демона, который размашисто от души, если она у них есть, махал своей булавой. В какой-то момент, после нескольких удачных порезов, я настолько обнаглел, что пропускал булаву, буквально в нескольких сантиметрах от себя. Вспомнились учения Гарана, который постоянно твердил, что в бою не стоит делать лишних движений. Вот и от опустившейся сверху вниз булавы, я увернулся, просто сделав шаг назад, и получил невидимой волной в грудь. Как будто от булавы ударная волна пошла. Тело отбросило на несколько метров назад и заставило несколько раз кувыркнуться по земле. Было больно, но горячка боя позволила не обращать на эту боль внимания. Вскочив на ноги, я сплюнул льющуюся из носа кровь и, отметив, что горбун уже совсем рядом, сделал кувырок вправо, уходя от очередного удара булавы. Но стоило мне только подняться на ноги, получил этой самой булавой в бок и вновь отправился в полет. Какого черта происходит, почему он вдруг стал таким шустрым? Если бы не доспех, бронекожа и штандарт, я бы уже сдох. Похоже, придется обойтись без кувырков, слишком долго подниматься. Следующие 20 минут прошли для меня под знаменем движения и боли. Приходилось постоянно двигаться, выгадывая моменты для удара мечом, и все равно, нет-нет, да отправляться в полет после очередного взмаха булавы. Горячка боя уже не спасала. Я не чувствовал левую руку и хромал на правую ногу. Боль терзала сломанное ребро. Взгляд иногда расплывался. Казалось, все, отбегался, но и у горбуна дела обстояли не лучшим образом. Он вновь стал медленным, истекал кровью от множества порезов, как и я хромал на правую ногу. Объективно говоря, мне оставалось совсем чуть-чуть, чтобы добить его. Да вот проблема, я как бы тоже на пределе. Учитывая выносливость горбунов, ситуация явно не в мою пользу. Единственное, что мне оставалось, это сконцентрироваться на его правой ноге, чтобы он, наконец, опустился на землю и предоставил доступ к своей голове. Чем я и занялся. Уж не знаю, везение это или результат моего упорства, но через какое-то время он действительно, взрыкнув, опустился на одно колено. До головы, его слабого места, все еще было далековато, так что, хорошенько замахнувшись, по самую гарду вонзил в его спину клинок. И только я успел вытащить меч, как тут же пришлось пригнуться, пропуская над головой руку демона, который попытался от меня отмахнуться. От руки-то я увернулся, но потерявший равновесие горбун начал заваливаться на спину, практически погребая меня под своей тушей. Спасся, отпрыгнув в сторону, что было сделать не так-то просто с моей раненой ногой. Мозг в этот момент работал на удивление четко. Упав на землю, я тут же вскочил на ноги. Второго такого шанса может уже и не быть. Со всей возможной мне на тот момент скоростью побежал к голове горбуна и, оказавшись рядом, со всей силы вонзил меч в глаз демона. Он даже не ревел, рыкнул тихо и засандалил мне локтем в левый бок. Удар вышел достаточной силы, чтобы отбросить меня на несколько метров и, к сожалению, меч я вытащить не успел. Опираясь на правую руку, я кое-как начал подниматься, но заметив, что горбун не двигается, тоже замер в сидячем положении. С минуту, наверное, тупо сидел и смотрел на последнего мертвого противника, после чего со всхлипом хмыкнув, упал на землю. Выиграл, победил, завалил всех. Только вот радости не чувствую, одна усталость и боль. Причем боли становилось все больше и больше. Горячка боя схлынула, и я стал ощущать все свои раны. Это был отличный бой. Сердце от неожиданности пропустило удар. Здесь и сейчас женский голос мог означать только одно. Мне кранты. Повернув голову, увидел стоящую неподалеку суккубу. Красивая, хоть и краснокожая, в платье с оголенными плечами и бедрами. Всем своим видом она показывала высокомерие. Надо встать, хоть и бессмысленно, но я не намерен валяться в ногах у демона. По крайней мере, пока жив. Стиснув зубы, стараясь не издавать стоны, кое-как поднялся на ноги. «И чего ты так долго?» – произнес я с усмешкой, после чего покосился на меч в голове горбуна. «А ведь даже вынуть его не успею. Всего несколько метров, но суккубы, не обладая какой-то особой защитой и выносливостью, отлично сражаются на расстоянии. Магички, что уж там, не просто так им 4 звезды дают. Даже странно, что эта дохлячка, в физическом плане, подошла ко мне настолько близко. Видимо, считает, что я уже ни на что не способен. И ведь права, сука. Если хочешь, можешь взять его», — произнесла она с усмешкой. «Требуются целеуказания, требуются целеуказания». Забавно, под конец боя меня откинуло к голему, который продолжал орать. Суккуба на него практически не обращала внимания, покосилась разок и все. «На тебя мне и одной руки хватит», — ответил я на ее предложение. «Все равно меч мне не поможет. Хотя, нет, не выйдет. Техники я все еще могу использовать, но меч находится в нескольких метрах от меня, то есть, взяв его в руки, я окажусь еще дальше от суккубы, и у меня есть здравые сомнения, что она вновь подпустит меня настолько близко. Правда, толку от того, что я рядом с ней, тоже не особо много. Я из рода магических мечников, как и большинство аристократий. Без оружия наши возможности сильно ограничены. Так я еще и всего лишь 3-звездочный. Требуются целеуказания, требуются целеуказания». «Такой смелый», — улыбнулась она. «В молодости я была такой же, а потом открылся портал в вашу звездонутую империю», — процедила она со злостью. «Если бы ты только знал, как я ненавижу людей в целом и имперский легион в частности. Сколько раз я была на грани смерти. Гордись, немногие могут вызвать столько ненависти у демонов. Требуются целеуказания, требуются целеуказания». «Да ты просто обиженка», — произнес я, скались. «Тебе бы на кухне мужу отсасывать, а не в серьезные дела лезть. Требуются целеуказания, требуются целеуказания». «Малыш хочет поговорить о сексе», — улыбнулась она, сделав шаг в мою сторону. «Не сопротивляйся, и твоя смерть будет приятной. Требуются целеуказания, требуются целеуказания». Я поморщился. Не из-за слов суккубы, просто голем реально задолбал. Понятное дело, я не собирался спариваться с этой тварью, но и что делать, понятия не имел. А тут еще этот монотонный голос с мысли сбивал. Рассвело, кстати. Умереть на рассвете? Нет, погодите-ка. Если подумать, раз голем все еще функционирует, значит, есть шанс, что у него и в пилонах что-то имеется. По сути, мне хватит всего одного ядра. Поразить суккубу он все равно не сможет, тупо из-за земли, которая лежит на нем. Но это ему и не нужно. Главное — отвлечь демона. Остальное сделаю я, благо суккуба подошла достаточно близко. Есть у меня для такого случая одна техника, рука-копье называется. Месяц Гарана заставлял ее отрабатывать, что для 14-летнего принца было изрядным испытанием. Лишь бы получилось, лишь бы голем смог выстрелить. Знаешь, начал я нести, что в голову придет, лишь бы отвлечь ее и не дать среагировать на действительно важные слова. Однажды мой предок: «Требуются целеуказания, требуются целеуказания». «Раздражает, да?» — покосился я в сторону голема. «Так вот, однажды мой предок, Алексей Романов, может, слышала?» — «Ты», — расширились у нее глаза. «Однажды он сказал: код, штандарт 0, вызываю огонь на себя». «Что?» — удивилась она. «Принято. Открываю огонь». Взрыв со стороны голема не был особо сильным, но для сконцентрированной на мне суккубы он стал полной неожиданностью. Резко повернувшись в сторону взрыва, открыв мне тем самым свой бок, и вскинув руки, демонесса создала перед собой защитный экран насыщенного фиолетового цвета. Это был мой последний шанс. Ринувшись вперед, в 2 огромных скачка добрался до противника и пронзил ее правой рукой, которая перед этим засветилась синим светом. Мои пальцы вошли ей в левую грудь и вышли через правую лопатку. На очередную вспышку боли, на этот раз в руке, я не обращал внимания. Главное, что удар достиг своей цели. Щит суккубы пропал, а сама она с хрипом повернула ко мне голову. Вырвав руку из демонессы, проследил взглядом за падающим на землю телом. Эта тварь все никак не хотела умирать, продолжая извергать изо рта кровь и хрипеть. Сил ударить еще раз у меня не было, поэтому, развернувшись, медленно побрел в сторону мертвого горбуна. Хотелось бы не брести, а пробежаться, но на это тоже сил не было. Кое-как вытащив израненной правой рукой меч, направился обратно к суккубе. Остановившись возле переставшей хрипеть, но все еще живой демонессы, вспомнил, что за спиной висит вещмешок, в котором лежит лечебное зелье. «Ладно, ерунда осталась, мальчик», — выдавила из себя суккуба. «Я не хотела сюда отправляться, выбора не было, столько лет ада, я устала, прошу пощади, все, что хо». Договорить ей не дал меч, отрубивший суккубе голову. «Конечно, я тебе верю», — выдохнул я устало. Развернувшись в сторону Гарана, сделал пару шагов, после чего опять вспомнил про зелье. Влив в себя красную жидкость, почувствовал, как уходит боль. Состояние несомненно улучшилось, только вот усталость уходить не хотела. Продолжив движение в сторону Гарана, на полпути услышал голос голема. «Требуется ремонт, большинство систем не функционируют. Невозможно продолжить движение, требуется ремонт». Даже сквозь усталость я почувствовал удивление, не думал, что голем переживет взрыв. Изменив направление, подошел к развороченному холму. «Спасибо, боец», — произнес я, глядя на верхнюю часть голема, которую больше не скрывала земля. «Если бы еще не огромная воронка от взрыва в его каменной спине, без тебя я бы не справился. За императора и империю, за легион», — четко ответил он. «Требуется ремонт, невозможно продолжить движение». «Офигеть, он и правда реагирует на мое обращение». Големы же не могут определять речь, только ту, что записано в ядре. Собственно, из-за этого и существует должность артиллериста, которого специально обучают управлять големами. «Извини», — пробормотал я, — «у меня нет времени извлекать твое ядро, да и сил тоже. Сейчас я обязан спасти человека, времени у меня мало, извини». «Принято», — ответил он своим монотонным голосом. «Я вернусь», — произнес я, стискивая зубы. «Обязательно, ты просто дождись, легион тебя не бросит». «Принято». Перехожу в режим ожидания. Настроение, которое немного приподнялось из-за победы и зелья лечения, вновь упало на самое дно. Опять я кого-то бросаю, но выбора у меня нет. Сначала Гарана, все остальное потом. Глава 9. На имперскую дорогу вышел через 3 дня. Даже с учетом того, что перемещаюсь я медленнее обычного, произойти это должно было несколько раньше. Видимо, все-таки заплутал немного. Ну да ладно, главное вышел. Теперь все должно быть проще. Следующие 3 дня я тупо пер по дороге в надежде, что встречу кого-нибудь из людей. Только вот почему-то никого не было. То ли еще все в рейде у Аланы, то ли уже вернулись и отдыхают. Ночью приходилось останавливаться. В первый день, когда я только вышел на дорогу, решил, что буду идти по ней, пока есть силы, но в ту же ночь ноги, в какой-то момент, почувствовали землю. Я совсем забыл, что дорога время от времени исчезает, где-то она засыпана землей, а где-то и вовсе уничтожена. Я все равно несколько минут упорно топал вперед, ожидая, что вот-вот она вновь появится под ногами, а ее все не было. От пронзившего душу страха я тогда резко остановился. Я вдруг подумал, что если сейчас сверну куда-то не туда, то за ночь в потьмах могу умотать очень далеко. Переживет ли Гарана лишний день пути, проверять как-то не хотелось. Наутро дорога оказалась буквально в паре десятков метров от того места, где я остановился. Из-за этого факта почувствовал раздражение, но потом подумал, что даже на таком коротком расстоянии мог промахнуться. Ночью здесь слишком темно, хватило бы и пары шагов в сторону, чтобы заблудиться. Да и кто даст гарантию, что дальше дорога опять не оборвется. Так что, в дальнейшем, с наступлением ночи, я отступал на пару метров в сторону и садился отдыхать. Тоже, кстати, непростое дело. Однажды я так сел и проснулся только в полдень, потеряв часов 6-7, которые мог бы потратить на дорогу. С тех пор я отводил себе несколько часов сна в первой половине ночи. Это было рискованно, так как хоть территория и условно безопасная, но бродячие демоны здесь тоже встречаются. Наверное, поэтому только отморозки, вроде легиона, и ходят по здешним землям в одиночку. Как ни крути, а кто-то должен стоять на страже. По себе знаю. Во время второй ночевки возле дороги меня разбудил удар дубиной. 3 скраба подобрались ко мне, пока я спал, и атаковали. Спасли меня тогда лишь доспехи. Бронекожу во сне я держать не умею. А еще я благодарен всем богам за то, что скрабы атаковали меня, а не Гарана. Так что да, к Каждую ночь я рисковал, но иначе просто не мог. К сожалению, мне далеко до шестой звезды, эта Гарана может не спать неделю, мне такое недоступно. А на седьмой день я, наконец-то, встретил людей. Какие люди? Протянул мужчина в рогатом шлеме. Неужто это наши аристократики? На грубость я не обратил внимания. В тот момент я просто радовался, что наконец-то встретил людей. Кого-то, кто поможет. Это же вас мы спасли в Тапсе, уточнил я у заговорившего со мной мужчины. Рад вас снова видеть. Слушайте, у меня проблемы, не могли бы вы помочь? Просто сопроводите меня до Суры. Четверо мужчин в рогатых шлемах, после моих слов, начали ухмыляться. Ну да, сейчас будут плату требовать, уроды, а ведь мы их бескорыстно спасли. Вижу, что проблемы, произнес, видимо, их лидер. А со стариком что? Ему срочно нужно в Суру, к целителю, процедил я. Сам же видишь, он серьезно ранен. Нет, не вижу, переглянулся он с сокомандниками. Но я тебя услышал. Ну так что, поможете или нет? Спросил я, глядя, как они приближаются. «МММ», показательно задумался лидер рогатых. «Даже не знаю. Просто назовите цену», произнес я зло. И в этот момент приблизившийся ко мне ближе всего человек резко схватился за меч. Спасло меня только то, что за эти дни я уже инстинктивно, при любом замеченном движении, врубаю бронекожу. Клинок меча одного из этих уродов прошелся по моему плечу и груди, но не оставил ни царапины. «Сука, у него еще силы есть», — отскочил от меня атаковавший мужчина. «Вы что, расширились у меня глаза? Это же я вас спасал, я не демон, я, это я». Расставив в стороны руки, я пытался их успокоить и убедить, что не демон под иллюзией. «Спокойно», — произнес лидер рогатых, «я уж было успокоился, но продолжение мне не понравилось. Это просто мальчишка, у него не может быть больше двух звезд и он точно измотан. Вместе завалим». «Да какого черта, что вы делаете?» – воскликнул я, переводя взгляд между ними. «Ну ты и дебил», – усмехнулся лидер. «Неужто, еще не понял, грабим мы тебя? Вы же аристократы, наверняка много ценного при себе имеете. Да хотя бы твоя бронька, сразу видно, больших денег стоит. Мы же вас спасли», – произнес я, с трудом принимая реальность. «А мне плевать», – процедил лидер сквозь зубы. «Вы, твари аристократические, должны гнить в земле». Сразу после его слов еще один мужик, зашедший со стороны Гарана, попытался его ударить копьем, резко скакнув в их сторону, отбил активированным энергощитом выпад ублюдка и, окинув всех взглядом, достал меч. «Зря вы так», — произнес я, после чего запустил магический серп в сторону лидера. Вслед за этим, не останавливаясь, метнул молнию в ублюдка, что атаковал первым и рубанул мечом тварь, что пыталась убить Гарана. 2 секунды от силы, и вот рядом со мной 3 трупа и 1 раненый. Те, что были у меня по бокам, умерли сразу. Еще один, стоявший с их лидером, погиб от магического серпа, а вот сам лидер отползал от меня срезанной раной через всю грудь. Видимо, однозвездочный, раз смог пережить мою технику. На душе было погано, людей я впервые убиваю, и, честно говоря, у меня со скрабами проблем больше было. «Прошу, пощади», — поднял руку лидер, когда я подошел к нему. «Это просто ошибка. Ты все не так понял, не дослушал меня до конца. Уважаю», — произнес я, поднимая меч. «Даже в такой ситуации ты можешь шутить». Опустив клинок, пронзил его сердце. Вариантов пощадить, как и с суккубой, не было. Ни тогда, ни сейчас, меня бы в покое не оставили. А мне Гарана защищать надо. К тому же, в отличие от демонов, эта тварь является человеком, и его попытки нас убить оправданий нет. Вытерев клинок меча о плащ лидера рогатых, вернулся к Гарана и продолжил путь. «Неважно, что у меня на душе, главное дойти до Суры, добраться до храма с целителями». Выйдя из лавки торговца, где он с братом продал остатки добычи, Аран закинул руки за голову и от души потянулся. «Отлично сходили», — произнес он, повернувшись к Дану. «Надеюсь, теперь ты доволен?» «Даже не знаю», — провел Дан рукой по волосам. «Да что тебе опять не так?» – возмутился Аарон. «Приключения были, сражения с демонами были, добыча была, все как ты и мечтал. Мы за другими подбирали», – произнес Дан, отворачивая голову. «А из сражений всего несколько скрабов. Такое себе приключение. Я демонов хочу убивать, а не прятаться за спинами других охотников. А ты что, великий магический воин?» – произнес Аарон с издевкой. «Если нет, то жди и набирайся опыта. Достал уже, придурок. Сдохнуть там хочешь? О каком опыте с вами может идти речь? проворчал Дан. «Травы я уже по самое не могу насобирался. Черт возьми, Дан!» — повернулся к нему Эрон всем телом. «Чего тебя туда так тянет? Ты же умный парень, должен понимать, что умрешь от рук демонов. Легион не умирает», — пробормотал Дан. «Хватит уже легиона изображать», — вздохнул Эрон. «Он славный мужик, но чудик. Не надо таким быть. Смотри», — кивнул в сторону дороги Дан. «Это разве не тот аристократ? Ты о ком?» — посмотрел в указанную сторону Эрон. А, несмотря на ужасный вид, Эрон сразу узнал барона Сарана. Грязный, весь в засохшей крови, в порванной одежде и, на удивление, в целых доспехах, парень тянул за собой чье-то тело, лежащее на брезенте. Хотя по логике получалось, что это тело и для Родиция. Монотонно, шаг за шагом, парень тащил куда-то своего друга. Явно усталый, он шел, смотря себе под ноги, иногда поднимая голову. «Надо бы помочь», — произнес Дан серьезным тоном. «Да что мы можем-то?» — произнес Эрон неуверенно. «Блин, жаль парня, ему явно досталось. Ай, к черту! Пошли, может и сможем чем-то помочь. Кстати, запомни, как он выглядит, ему еще повезло. У тебя таких доспехов нет, и тянуть твою тушку кроме меня никто не будет. Что будет, то будет», — ответил Дан уже на ходу. «Я дошел, все-таки дошел. Осталось добраться до храма и все закончится. Гарана все еще жив. Я постоянно проверял его в пути и перед входом в город, естественно, тоже. Держись, старик, немного осталось. Ты офигеть какой крепкий. Просто потерпи еще чуть-чуть, милорд», — услышал я рядом с собой, и напрягся. Причем сначала напрягся и только потом поднял голову. Рядом со мной стояли двое, Эрон и его троюродный брат. «Двое, это хорошо, с двоими я и без оружия справлюсь, Эрон», — произнес я медленно. «Что нужно?» «Да это», — растерялся он от моего тона. «Помощь хотели, может нужно что-то, надо расслабиться, не все такие ублюдки, как те рогатые. Нельзя мерить всех по нескольким тварям, да и в городе мы, не должны они напасть. Помощь», — повторил я все так же медленно, — «разве что дотащить до храма моего друга. Это мы запросто», — изобразил энтузиазм Эрон. «Давайте, милорд, бросайте палку, сейчас мы быстренько донесем Эдлера куда надо». Быстренько, конечно же, не получилось, но до места мы добрались явно быстрее, чем если бы я шел один. Брезент с Гарана пришлось оставить у входа в храм. Богиня милосердия Мела не терпит кровь у себя дома, в том числе засохшую, так что один из жрецов остановил нас на входе. «Раз не пускаете, то пусть жрец сюда придет», — выговаривал я зло привратнику. «Вы же видите, здесь раненый, уважаемый», — начал было жрец. «Барон Сарана», — оборвал я его. «Милорд», — произнес он и, набрав воздуха в грудь, через пару секунд шумно выдохнул. «Хорошо, милорд, ждите». После чего жрец развернулся и исчез за дверями храма. «Повезло вам, милорд, что здесь слуги Мелы», — тихо произнес Эрон. «Жрецы Волоса точно заставили бы вас терпеть бюрократию. У них, конечно, целители не такие дорогие, но их поди еще дождись. Плевать на цену, лишь бы вылечили», — пробормотал я. «У нас на счету сейчас примерно 19 золотых, думаю, этого на что угодно хватит». Целитель, что можно понять по его балахону, вышел вместе с привратником минут через 5, и первое, что он сделал, это сотворил какое-то заклинание над Гарана. Когда неяркий бирюзовый цвет, окутавший старика, рассеялся, я обратил внимание, что целитель хмурится. «Что?» – забеспокоился я. «Что не так?» – тихо поднял руку целитель, после чего опустился на одно колено рядом с Гарана и, опустив на его плечи руки, закрыл глаза. Прерывать его я опасался, поэтому терпеливо ждал. Закончил целитель довольно быстро, и пары минут не прошло. Поднявшись на ноги, он отряхнул колени и посмотрел на меня. «Мне жаль, милорд, но тут я ничем не могу помочь», — покачал он головой. «Слишком много энергетических повреждений. Мне не хватит ни сил, ни знаний, чтобы вылечить раненого. Ну так позовите кого-нибудь получше», — заорал я. «Ты что тут, один что ли?» «Не один, милорд», — ответил он, даже не поморщившись. «Но самый лучший». «Как так?» – удивился я. «Вы же, а как же? Так что мне теперь делать-то?» «Единственный вариант – это целитель седьмого круга», – ответил он спокойно. «Но ближайший целитель такого уровня находится в Ладейсе, и до Суры ему добираться», – замялся он. «Неделю, я знаю», – произнес я потерянно. «Если доплатить за экстренный вызов, то выйдет быстрее», – пожал плечами целитель. «Ну да, деньги, куда ж без них, и сколько выйдет?» – спросил я. «Хотя бы примерно». «Если примерно, то около 40 золотых», — ошарашил он меня. с экстренным вызовом 45, но это максимум. «Ну как же так?» – прошептал я, сутулившись. «Мы ведь дошли, добрались до города, я ведь здесь. Прошу прощения, милорд», – чуть поклонился целитель. «Больше я ничем не смогу вам помочь, мне жаль. Сначала я хотел наорать на него, послать со всей его жалостью, но сдержался. Толку с этого не было, только поссорился бы с ним, а мне сейчас ни с кем нельзя ссориться. И именно эта заминка, рациональное зерно, посетившее мою голову, заставило прийти в себя и собраться. Еще рано опускать руки, Гарана еще жив. Я тебя понял, выпрямил я спину. Благодарю за консультацию. Как только найду деньги, сразу же вернусь. Обязательно их найду. Мне и нужно то всего лишь 26 золотых, черт возьми. И где? Стоп, не сейчас. Я их найду, но сначала надо позаботиться о Гарана, отнеся домой. Что дальше, милорд? Нарушил тишину Эрон. Поднимаем старика и несем домой, махнул я рукой. Помнишь, где он? Хотя, неважно, за мной. Время и деньги. Пока несли Гарана по улицам города, пока заносили его в дом и поднимали на второй этаж, пока провожал Эрона с его братом, все время в моей голове крутились две мысли. Чертово время и гадские деньги. Целитель будет добираться сюда неделю, пусть даже 5 дней, с учетом экстренного вызова. Это уже само по себе много. А ведь мне для этого нужно еще где-то деньги найти. Огромные деньги. И чем дольше я их ищу, тем меньше шансов у Гарана. Спасибо за помощь, поблагодарил я Эрона у калитки. Я этого не забуду. Да бросьте, милорд, засмущался Эрон. Ерунда же, кому как, вздохнул я. Милорд, подал голос брат Эрона. Дан, кажется, я заметил, что Эдлер Дицей крайне изможден. Понимаю, что кормить его сложно, но если вы позволите совет, то я бы предложил вам использовать зелье выносливости. Дороговатая штука, покачал я головой. Проще зелье лечения использовать. Лечение, удивился он, но оно же тратит ресурсы тела. Что, как тратит, с чего ты взял? Нахмурился я, никогда о таком не слышал. Ну, замялся Дан, вы же аристократ, наверняка, Дасура использовали только дорогие зелья. Эти да, не тратит. Твою же ж мать, это ведь, что получается, я всю дорогу до города забирал у Гарана силы. Я ж в него каждые 2 дня зелье вливал. Я понял тебя, произнес я, прикрыв на секунду глаза. Спасибо за совет и пояснение. Проводив охотников, вернулся на второй этаж Гарана. Пару минут я стоял возле его кровати, сдерживая рвущийся наружу крик. Просто крик. Эмоций было слишком много, и мне просто хотелось кричать. Мало мне проблем, так еще выясняется, что я абсолютный неучий дебил. Надо идти, надо что-то делать. Времени и так нет. Поначалу хотел сразу же пойти к алхимику за зельем выносливости, но остановил себя, прикинув, насколько плохо сейчас выгляжу. А ведь мне сейчас с людьми общаться, зелья покупать, деньги искать. Тут надо выглядеть получше. Так что, перед тем как выйти из дома, пришлось потратить время на ванну, а потом еще немного, чтобы убрать доспех в вещмешок и переодеться. В общем, на улицу я вышел чистый и благоухающий, и первым делом хотел пойти в храмовый банк за деньгами, но вспомнил, что в вещмешке, который я всегда таскаю с собой, есть кошелек с резервным запасом серебра. Так что, выйдя со двора, сразу же направился к алхимику. Сколько конкретно стоит зелье выносливости, я не знал, но в целом оказался прав. 20 серебряных монет, это как-то многовато. И почему так дорого? Обратился я к ученику алхимика, сидящему за прилавком. Просто спрашиваю, для себя, чтобы понимать. Тут несколько факторов, пожал плечами веснушчатый парень. Во-первых, ингредиенты для зелья довольно дорогие. Во-вторых, его не часто покупают. Не знаю, какая тут связь, но учитель именно так говорил. Ну и в-третьих, последние 3 месяца, у нас некоторые проблемы с одним из важных, для создания зелья, ингредиентов. Так что, будете брать, дай 3 штуки, произнес я через силу. Противопоказания есть, учитель делает только качественные зелья, возмутился парень. Я в целом, а не конкретно о вашей работе, пояснил я. Хм, ну тогда, задумался он, не стоит пить его слишком часто. Одна склянка будет работать сутки. Можно, конечно, еще одну выхлебать, но эффект будет половинчатый, а в теле начнут накапливаться токсины. Так что не больше 1 склянки в день. А раненым можно давать, решил я уточнить, для поддержки и с повреждениями энергетики. После моего вопроса парень задумался. Можно, кивнул он. Точно можно долго объяснять работу зелья, но, если коротко, оно лишь дает энергию физическому телу, энергетику не затрагивает. Положив на прилавок 60 монет, забрал 3 склянки. «Благодарю», — кивнул я, перед тем, как уйти. Вернувшись домой, кое-как влил в Гарана зелье, и практически сразу увидел результат. Старик, который, казалось, находится в вечном напряжении, расслабился. Дыхание его тоже выровнялось и стало более глубоким. Вместе с Гараном расслабился и я, работает зелье, надеюсь, и времени у меня тоже прибавилось. Осталось найти деньги, знать бы еще где. Спустившись на первый этаж в гостиную, уселся в кресло у окна и хорошенько призадумался. Первое, что приходило на ум, это продажа вещей, только вот нет у меня ничего стоящего. Даже если продать вообще все, выручу примерно золотой. Дальше идут доспехи, вещмешок и меч. Первое и второе, артефакты с привязкой к крови рода, так что продать их я возможно и смогу, но тоже примерно за золотой. Короче, лучше даже не заморачиваться. А вот меч, даже не знаю. Понятно, что он дорогой, но насколько, без понятия. Этим в первую очередь и займусь. Помимо меча, есть еще дом, но тут вообще никаких перспектив. Когда его покупали, прежний хозяин обмолвился, что продать его решил за полгода до этого, а у меня столько времени даже близко нет. Да и не смогу я продать его за полную стоимость. Что еще? Да ничего. Больше у меня нет ничего. Весь оставшийся день потратил на обход скупщиков, в попытке продать меч за вменяемую цену. И максимум за сколько его готовы были взять, это 4 золотых. Стоит ли говорить, насколько я был зол? Эти сволочи хотели меня ограбить, взяв меч за бесценок. Нет, так дело не пойдет. Надо искать другой способ достать золото, а другой способ – это взять в долг. Вопрос только, у кого есть столько денег, и кто из этих людей даст их мне. Список был крайне скудный. Местный лорд, возможно, капитан Дарри и в последнюю очередь какой-нибудь богатый охотник. К сожалению, сейчас половина из них до сих пор в рейде у Аланы. К следующему утру принял решение сначала пойти к капитану стражи. Я с Дарри практически не знаком, но он аристократ, который знает, что я тоже аристократ, может и получится занять у него деньги. Часто слышал, что Дарри постоянно просиживает штаны в мэрии, так что, проснувшись, умывшись и одевшись, направился прямиком туда. Капитана нашел во дворе мэрии, который больше на сад походил. Дарри сидел на лавке и курил трубку. «Доброе утро, барон», — приветствовал я его. «И вам того же, барон», — выпустил он струйку дыма изо рта. «С каким делом к нам пришли? Слышал, у вас некоторые проблемы?» «Да, так и есть», — ответил я, стараясь держать максимально нейтральное выражение лица. «Собственно, из-за этого я к вам и пришел. Мне нужны деньги, и клянусь честью рода, я отдам их, и сколько надо», — спросил он без особого интереса. 26 золотых», — озвучил я сумму. После услышанного, Дарри замер с раздутыми щеками, так и не выпустив очередную струйку дыма. «Барон», — отмер он наконец, посмотрев на меня, — «вы думаете, я купаюсь в золоте? Это очень большие деньги, у меня таких нет, даже если», — задумался он. «Да не, все равно нету», — сдержав расстроенный вздох, вновь обратился к нему. «Тогда посоветуйте, к кому лучше обратиться», — спросил я, переступив с ноги на ногу. «Смогу я быстро добраться до лорда Суры?» Ответа Дарри я ждал 5 минут. Все это время он задумчиво дымил и рассматривал облака. «Я не знаю таких людей», — выдал он, наконец. «Торговцы вам не дадут, у охотников таких денег нет. Да и прямо скажем, они вам тоже вряд ли дадут в долг. Слишком мало о вас известно, слишком слабая репутация», — покачал он головой. «А идти к графу я вам очень не рекомендую». «А с ним что не так?» — спросил я, стараясь не демонстрировать свое разочарование. «Между нами, барон», — осмотрелся он по сторонам. «Дело в том, что хозяину города очень сильные охотники поперек горла. С легионом он ничего сделать не может, но если узнает, что ваш друг не в лучшем состоянии, то я не могу дать гарантии, что вы успеете найти деньги. Несчастные случаи, они такие», — качнул он головой в бок, — «случайные. Поначалу я испытывал злость, но когда он договорил, я начал бояться за Гарана. Но, если даже вы уже знаете», — произнес я осторожно, — «он не особо интересуется охотниками», — пожал плечами Дарри. «Это моя работа, так что можете выдохнуть. Если сами к нему не пойдете, то он вряд ли о чем-то узнает. Повторюсь, известность и репутация у вас так себе». «Понятно», — поджал я губы. Спасибо за совет и информацию. Бесплатную, замечу. Чуть приподнял он трубку. Да, еще раз спасибо, кивнул я. Всего хорошего. Выйдя с территории мэрии, даже не знал, куда податься. Вспомнил, что Гарана с разными вопросами подходил к хозяину большой таверны, так что, глубоко вздохнув и встряхнувшись, направился туда. Народу в таверне было прилично, но заметно меньше, чем обычно. При моем появлении гул в помещении притих, и пока я шел к Ашару, хозяину таверны, меня провожали десятки взглядов. Для не особо известного охотника их было слишком много, из-за чего чувствовал я себя некомфортно. Объяснив Ашару ситуацию, попросил совета. Возможно, он в курсе, у кого из охотников можно занять такие деньги. Посмотрев на меня с жалостью, огромный дядька вздохнул. «Извини, парень, но я не смогу тебе помочь», — произнес он басовитым голосом. «Таких богатых охотников в Суре всего ничего. Легион, Азин, быть может Траск, но все они сейчас в Алане. У меня тоже можешь не просить, зарабатываю я может и неплохо, но содержание таверны стоит больших денег. Чистый заработок у меня не очень впечатляет. Возможно, — замялся он, — возможно, если все охотники в таверне скинутся, то насобирают такую сумму, но тоже не факт. Понятно, — выдавил я из себя, сверля взглядом стойку, возле которой стоял. Я все понял. Извини, — пробубнил он, медленно идя в сторону выхода из таверны, пытался ухватить хоть какую-то мысль, но в голове было пусто. Я не знал, что делать, не было ни одной идеи. Точнее, одна была, но очень, очень сильно мне не нравилось. Только вот, а что еще-то делать? Не дойдя до выхода, остановился неподалеку от него. Глубоко вздохнул. Повернулся лицом к веселящимся здесь охотникам. Все они недавно из Аланы, и Ашар прав. Если скинутся, то соберут нужную сумму. Уважаемые, повысил я голос, чтобы меня услышали все. Меня зовут Дарий Сарана, барон Сарана. Возможно, кто-то уже знает, совсем недавно у меня произошла беда, самый близкий мне человек был серьезно ранен, и теперь целители требуют с меня огромные деньги, 26 золотых, и у меня нет возможности достать их достаточно быстро, и поэтому я прошу вас, склонился я в коротком поклоне, помогите кто чем сможет, клянусь честью рода, я отдам все, мне было очень паршиво, обращаясь к этой толпе, я буквально ломал себя, переступал не только через свою гордость, я вытирал об пол свою душу, словно какая-то поберушка. Никогда мне уже не быть прежним. Но если это поможет Гарана, то и гори оно все синим пламенем. Молчание затягивалось, а я стал понимать, что вначале чувствовал себя еще неплохо, потому что мне с каждой минутой становилось все хуже и хуже. Отчаяние, страх, стыд, я даже не смог бы сказать, что преобладает в моей душе. «Ты, парень, извини», — подал голос один из охотников, — «но я тебя совершенно не знаю, и то, что ты аристократ, далеко не всегда в плюс. Понимаю, у тебя горе, но вы ведь знали, куда шли. Все мы знаем, куда идем. Не стоило соваться на территорию демонов вдвоем». Последовавший за этими словами гул однозначно выражал поддержку озвученного охотником. А я, казалось, уже ничего не чувствовал. Вернувшись домой, поднялся на второй этаж и сел на стул, стоящий рядом с кроватью Гарана. Так до самого утра и просидел. О чем думал, не помню, да и думал ли вообще, тоже, но на утро спустился на первый этаж с четким пониманием, что у меня остался только один вариант. Мне придется вернуться в бункер. Дело даже не в том, что я боюсь, я сейчас, наверное, ничего уже не боюсь. Проблема в том, что это займет слишком много времени. Даже если я буду хлебать зелья выносливости и бежать, не останавливаясь даже ночью, мне все равно потребуется около 4 дней, и это, если я не заблужусь по дороге, плюс, столько же обратно, туда-сюда, накинем еще день, в итоге, я буду отсутствовать 9 дней, целитель доберется до нас за 5, сможет ли продержаться гора на 2 недели, похоже, мне предстоит это выяснить, первым делом, сходил в банк, взял деньги и закупился зельями выносливости, сразу и себе и Гарана, ему ведь тоже потребуется, пока меня нет. Следующее, что я сделал, это зашел домой к Тагану, моему соседу, а если быть совсем точным, то к его жене. Сам Таган – охотник, и в любой момент может куда-нибудь умотать. Должен умотать, ему ведь семью кормить. А Вотовка постоянно дома и вполне может присмотреть за Гарана. Вопрос с ней решился быстро, она была не против помощи, даже пыталась отказываться от денег. Однако я настоял. Деньги – это хоть какая-то ответственность, Буду надеяться, что она действительно присмотрит за ним, а не навестит пару раз и забудет. После того, как договорился о присмотре за стариком, отправился пополнять запасы для рейда, благо много покупать не требовалось. Вернувшись домой и уложив все в вещмешок, надел доспехи и поднялся на второй этаж Дгарана. «Ты главное дождись», — произнес я, глядя на, казалось, спящего старика. «У меня все получится, я достану деньги, главное ты продержись. Я пойду, вернусь дней через 9». На первом этаже пару минут стоял посреди гостиной. Не знаю почему, просто так. Выйдя из дома, пересек дворик и, открыв калитку, вышел на улицу. «Удачи, милорд», — помахала мне рукой Эвка, стоящая возле низкого заборчика своего дома. Маленький ребенок на ее руках заулюлюкал и тоже помахал ручкой. Махнув в ответ, продолжил путь, но был остановлен у первого же поворота дороги. «Хей, парнишка, а куда это ты собрался?» — спросил весело Легион. «Слышал, у тебя тут проблемка возникла? Предположу, что ты решил подзаработать на демонах. Черт с ней, с опасностью, старик-то твой продержится, за него не волнуйся», — ответил я мрачно, «он мужик сильный». «Сила силе, рознь», — произнес он с полуулыбкой на лице. Впрочем, он и правда не из слабаков, его веселость меня раздражала, но грубить и ссориться с шестизвездочным воином было бы опрометчивым шагом. Мелькнула у меня мысль попытаться занять у него денег, но надежды на удачный исход не было, в этом городе мне вряд ли кто-то поможет. Так что, отбросил эту мысль. «Ты что-то хотел от меня?» — спросил я, стараясь держать ровный тон. «Ну, как бы да», — склонил он голову на бок, — «есть у меня к тебе дельце. Пойдем, составишь мне компанию. Вот ведь, неужто все сильные, такие наглые? Если ты не заметил, у меня тоже дела», — произнес я, не двигаясь с места, — «и очень мало времени». «Ммм», — промычал он задумчиво, — «мое дело главнее. Слушай, Легион, ты пойдешь со мной», — прервал он меня, уже без всякой веселости. «Я не то, чтобы испугался, скорее в растерянности был. Что ему от меня надо? Что вообще происходит?» «Хорошо», — процедил я, — «как скажешь». «Вот и отлично, пойдем», — произнес он, вернувшись к веселому тону. Путь наш занял минут 25 и окончился возле храма. Обойдя его, оказались перед пристройкой, в которой располагался банк. К этому моменту я что уже себе только не напридумывал, но самое очевидное гнало из головы. «Нельзя надеяться на лучшие, хватит. Когда надежды рушатся, это очень неприятно». Тем не менее, оставив меня у входа, Легион отправился к одному из столов, за которым сидел жрец, и после короткого разговора этот самый жрец ушел из зала через одну из дверей. Вернулся он через 10 минут с кошелем в руках, который передал Легиону. «Держи», — протянул мне кошель Легион. «Слышал, тебе 26 золотых надо, здесь 27, но, не знал я, что сказать. Почему, что?» — усмехнулся Легион. «27 монет. Потому, что вам и после лечения жить на что-то надо будет, а в долг даю потому, что это правильно, ну и потому, что могу». К этому моменту я немного очухался и следующий вопрос задал потому, что действительно было любопытно. «Почему сразу не сказал, куда и зачем идем?» «Ну-у-у», тянул он, почесывая затылок, «потому, что так забавнее, а Легиону не хватает забав. Блин, да он реально чудик. Благодарю», — произнес я, склоняя голову, — «я этого никогда не забуду, и обязательно верну все до последнего медика». «Верю, верю», — помахал он ладонью, — «особо можешь не торопиться, главное не сдохни, а то, кто мне их возвращать будет. В общем, давай, иди оплачивай целителя, а я пойду, бывай, малый». Понаблюдав за тем, как Легион выходит из банка, мотнул головой, приходя в себя, после чего быстрым шагом пошел заказывать целителя 7-го круга. Как я и предполагал, целитель добирался до Суры 5 дней. Все это время я не отходил далеко от Гарана, обтирая его влажными полотенцами и вливая зелье выносливости. Вечером 5-го дня по дому прокатился звон магического звонка. Выйдя во двор и открыв калитку, увидел стоящего передо мной старика в мантии целителя и с пышной седой бородой. «И чего ждем?» – проворчал он. «Так и будем стоять? Прошу прощения, проходите», – отошел я в сторону, пропуская целителя во двор. Признаться, не ожидал, что он заявится без какого-либо предупреждения прямо ко мне в дом. Думал, сначала прибежит кто-то рангом поменьше, вызовет меня в храм и уже я провожу его сюда. На деле же, судя по пыльной одежде, он прямо с дороги сразу ко мне пришел. Вслед за старым целителем во двор зашел жрец помоложе. Я его сразу и не заметил. Одет он был в такую же мантию, но бороду имел пожиже и иссиня-черную. «Этот со мной», — услышал я от целителя. «Не обращайте внимания на его грубость, милорд», — произнес второй жрец. «Он неплохой человек, просто видел слишком многое». «Все нормально, я понимаю», — кивнул я. «На самом деле не понимал, но не переспрашивать же». Подготовка к лечению много времени не заняла. Если подумать, ее и вовсе не было. Старик просто подошел к кровати, чуть склонившись осмотрел Гарана, выпрямился, постоял с закрытыми глазами, а потом поднял руки, и началось. Такое количество появляющихся и исчезающих рунных кругов я в жизни не видел, и, к слову, надеюсь больше не увидеть. Казалось, вся комната светилась бирюзовым цветом от этих магических кругов. У меня в какой-то момент даже глаза заслезились. «Потерпите, милорд, с непривычки подобное зрелище может быть неприятным», произнес подошедший поближе жрец. «И сколько это все будет продолжаться?» Спросил я его, чуть отворачиваясь от кровати, над которой творилось не пойми что. «Зависит от ранений пациента», пожал плечами жрец. «Судя по заклинаниям второй фазы, минут 20. Что ж, подождем», пробормотал я. Жрец не ошибся, точно сказать не могу, но, когда все круги потухли, прошло как раз где-то 20 минут. «Все, моя работа здесь окончена», произнес целитель, массируя плечо. «Дальше, только отдых, и пару дней, энергетикой пусть не пользуется. Так, на всякий случай, то есть мой друг здоров?» Спросил я осторожно. На вид с Гарана ничего особо и не произошло. Как лежал без сознания, так и лежит. «Юноша», — вздохнул целитель, — «когда кто-то с седьмым кругом говорит тебе, что все нормально, то все, черт возьми, нормально. Я все понимаю, уважаемый, просто, не знал я, что сказать. Неважно», — отмахнулся он от меня. «Я свою работу выполнил и, хочу заметить, на отлично. Провожать не надо». После чего, быстрым шагом вышел из комнаты. «Еще раз прошу прощения за него», — чуть поклонился, задержавшийся со мной жрец. «Мы пойдем. У нас еще один пациент в паре дней пути отсюда. Провожать я их не стал. Тем более, целитель сам об этом говорил. Когда посторонние вышли из комнаты, я остался один на один с лежащим на кровати Гарана. Никаких изменений я по-прежнему не видел. Даже крамольная мысль в голову закралась, что меня обманули. Что нифига лечение хорошо не окончилось, а следом накатил страх. Слишком уж у них все легко и просто вышло. «Гарана», — произнес я тихо, протянув к нему руку. «Эй, Гарана», а в ответ, само собой, тишина. «Если он умрет, я жизнь положу, но вырежу этот чертов храм». Зажмурившись и сжав кулаки, постарался успокоиться. «Ну не может же все быть так плохо, милорд», — услышал я тихий голос. «С вами все хорошо?» «Да», — выдохнул я, не открывая глаз. «Теперь, все хорошо». Глава 10. Утром подскочил на кровати с мыслью, что с Гарана, зелье, немного осталось, и лишь пару секунд спустя осознал, что ничего уже не осталось, что все закончилось, что Гарана жив и мне больше не надо вливать в него зелье выносливости. Посидев несколько секунд на кровати, откинул одеяло и поднялся. «Надо принять ванну и сделать чай». Первая часть плана прошла как обычно, а вот со второй вышел затык, чай уже был сделан. «Доброе утро, милорд», — произнес Гарана, когда я зашел в гостиную. «Доброе», — ответил я, осматривая его. «Ты как?» «По ощущениям, все отлично», — ответил он, ставя на стол кружку с чаем. «Присаживайтесь, милорд. По поводу энергетики пока что ничего не могу сказать. Лучше следовать инструкциям целителей седьмого круга. Пару дней не буду пользоваться маной». «И правильно», — произнес я, садясь за стол. «Не хотелось бы осложнений». «Милорд», — сел он за стол напротив меня и, несколько секунд пожевав губами, продолжил. «У меня к вам серьезный разговор, милорд». «Блин, а вот на потом это нельзя оставить», — простонал я, закатывая глаза. «Дай хоть расслабиться нормально». «Это важно, милорд», — вздохнул Гарана. «Нам необходимо вернуться в бункер». Я так и замер с кружкой у губ. Первые мгновения из меня рвалось много всего. Так много, что я не знал, с чего начать. Но сделав пару глотков чая, успокоился. «Когда?» — спросил я. «Когда планируешь туда отправиться?» «КХМ», — кашлянул он в кулак, видимо, не этого от меня ожидая. «Через 2 дня. Сейчас я не могу использовать ману, но подготовиться к выходу нам это не помешает. Я понимаю, что вам будет неприятно возвращаться, и с удовольствием сходил бы один, но без вас мне не открыть бункер. Прошу прощения, милорд». «Не волнуйся», — сделал я еще один глоток, У меня там тоже пару дел имеется. Каких, если не секрет? Спросил он осторожно. Во-первых, надо позаботиться об останках трибуна Брана, ответил я. А во-вторых, долго рассказывать. Надо будет по пути забрать кое-что. Кстати, насчет рассказывать, произнес Гарана по-прежнему осторожно. Не поведайте, что произошло после того, как я потерял сознание. Рассказывать не хотелось, слишком много позорных моментов, поэтому решил отделаться краткой версией. Дней 9 тащил тебя, пару раз сразился с демонами, занял денег у легиона, которыми оплатил целителя. Ничего особо такого и не случилось. Милорд, это слишком коротко, чуть приподнял он бровь. Как дурак бегал по всему городу, пытаясь занять денег, а меня все посылали, произнес я зло. Это ты хотел услышать? Прошу прощения, милорд, склонил он голову. Понимаю, вам неприятно вспоминать, но мне необходимо знать, что за события происходили, пока я был без сознания. Пусть не в подробностях, но прошу, расскажите, милорд. Пришлось поведать, без подробностей. В общем, единственное, что мне оставалось, это сгонять до бункера в одиночку, продолжал я рассказывать, глядя в пустую кружку. На выходе из дома меня легион и перехватил. Прошу прощения, что перебиваю, но это было неправильное решение, произнес Гарана спокойно. Ну да, что еще может сказать пекущийся о моей безопасности старик? А что еще, по-твоему, я был должен делать? Спросил я без особых эмоций. Вы должны были добраться до столицы Драума, произнес Гарана. Если бегом, вы вполне могли добраться дня за 3-4. В Ладайсе есть королевский банк, в котором, в отличие от храмового, можно сделать займ. Конечно, вам пришлось бы раскрыть свою личность, но ваша безопасность гораздо важнее. А еще это вышло бы гораздо быстрее. Вая дебил, ведь даже не подумал о королевском банке. Привык иметь дело только с храмовыми, а они взаймы не дают. Ты прав, прикрыл я глаза. Это была моя ошибка. После этого я продолжил рассказ, который практически подошел к концу. Просто так дал, значит, пробормотал Гарана. Учитывая, что он, скорее всего, знает, кто мы, его решение не такое уж и безрассудное и бескорыстное. Мне плевать, если честно, пожал я плечами. Он единственный, кто помог мне в тот момент, и, вполне возможно, в будущем он использует ваши хорошие к нему отношения, покачал головой Гарана. Вполне возможно, кивнул я. И что, за все надо платить? И если потребуется, я заплачу за твое спасение, милорд. Все, поднял я руку, закрыли тему, одеваемся и идем завтракать. Потом по лавкам, начнем подготовку к рейду.